Глава 19. «Что-то ваш папа давно не приезжал. Занят?» — спрашивает молоденькая медсестра, когда заходит к нам с Илюшей в палату под поводом измерить температуру. Она хорошенькая. Белокурые волосы, вздернутый носик, красиво сложенная фигурка и игривый взгляд. Вся такая легкая, воздушная и беззаботная. Я давно отвыкла быть такой. Муратов находился в отделении дольше меня. Ухаживал за сыном и проводил здесь все свободное время, пока я лежала в родильном отделении. Наверняка Андрей ей понравился. Он не может не нравиться. Красивый, зрелый, состоятельный и уверенный в себе мужчина. Женщины на таких словно пчелы на мед слетаются. Да что там, я сама в него достаточно быстро влюбилась. Одновременно с восхищением внешностью медсестры испытываю острый укол ревности. Знаю, что не имею на него никакого права, потому что формально мы с Андреем друг другу никто. Но это гораздо сильнее меня. Сознание все чаще воспроизводит фрагменты того короткого периода, когда мы были вместе. Страстные, горячие, ненасытные, пожирающие друг друга одними глазами. Сейчас мы стали другими. Более сломленными. Каждый по-своему. И Андрей, безусловно, значительно больше меня. Мне часто кажется, что с потерей любимой дочери его чувства атрофировались. Но когда вижу его взгляд, направленный на сына, забираю свои слова обратно. Андрей такой большой и сильный в сравнении с малышом, что Илюша в его руках выглядит еще меньше и беззащитнее. Но он тоже боец. С каждым днем его показатели улучшаются. И уже не за горами выписка. «Да, отец Илюши занят», — отвечаю медсестре. «Слишком много работы». «Ясно. Жаль», — произносит она, не скрывая разочарования, и выходит из палаты. «Мне не хочется думать, что причиной, что Андрей стал приезжать сюда меньше, являюсь именно я». Но все эмоции медсестры, которые она даже не скрывает, написаны на лице. Для нее я – основная преграда в общении с симпатичным и неженатым мужчиной. Я та, с появлением которой мужчина ее мечты стал приезжать в отделение гораздо реже. «А кто это у нас тут проснулся?» – спрашиваю у сына и поднимаю его на руки. Он теплый и пахнет моим молочком. Я уже приловчилась кормить Илюшу поочередно. Сначала даю грудь, а когда он устает сосать и начинает капризничать, предлагаю бутылочку. Все навыки пришли постепенно. Сначала мне было страшно носить его столбиком, купать, менять подгузники и проводить необходимые гигиенические процедуры. Но опытные медсестры показали, как надо. Материнство — это непросто. Я убеждаюсь в этом на собственном опыте. Это бессонные ночи, бессилие, необоснованный страх сделать что-то не так, навредить. Я просыпаюсь каждый час и проверяю, дышит ли мой ребенок. Но потом слушаю мерное дыхание в кроватке и ощущаю себя самой счастливой на всем белом свете. У нас с Андреем получился замечательный сын. После обеда приезжает Муратов. Он выглядит нервным и взвинченным. Возможно, у него проблемы по работе. И именно поэтому он стал значительно реже приезжать. А быть может, я просто ищу оправдания, чтобы было не так обидно. «Здравствуй, Нина!» — произносит Андрей. И первым делом моет руки после улицы. А я тем временем стою у окна и любуюсь его фигурой. «Здравствуй, Андрей. Тебя давно не было?» — произношу. И тут же натыкаюсь на его цепкий взгляд. «У тебя все нормально?» «Вполне», — отвечает он и проходит по палате в медицинском халате. «Как дела у Ильи?» Я кратко пересказываю, как проходят наши дни. Немного монотонно и однообразно. Но ни в коем случае не жалуюсь. Карие глаза Андрея серьезные и будто неживые. Смотрят на меня с легким холодком. Сканирует с головы и до ног. Не знаю, как сложатся наши отношения после выписки из больницы, но кажется, что откровенничать со мной Андрей никогда не станет, как бы сложно ему не было. Мой взгляд опускается ниже, потому что выдержать его тяжелый взгляд становится все сложнее. На воротнике белоснежной рубашки виднеется капелька крови, крошечная, размером с ушко иголки, но я все равно замечаю ее и вздрагиваю. Вспоминаю, кто есть Андрей на самом деле, и отступаю немного назад. Надеюсь, что его опасная деятельность никак не отразится на нашем сыне. Когда Андрей берет на руки Илюшу, я спешу выйти из палаты. Там меня не так сильно атакуют эмоции и нахлынувшие чувства. Я представляю, как бы отреагировала Лера на появление брата. Уверена, что она была бы моим самым главным утешением в этом мире. Немного остыв и намотав пятый круг по извилистым больничным коридорам, возвращаюсь в палату и замечаю, что Андрей достает из шкафа всю одежду Илюши. Меня бросает сначала в жар, потом в холод, а затем будто молнией бьет от страшной догадки. Он забирает у меня ребенка? Что, черт возьми, происходит? Заметив мое оцепенение, Муратов кивает на бумаги, которые лежат на пеленальном столе, и спокойно произносит. «Только что принесли выписку. Собирайся, Нина!» «Куда?» С трудом ворочаю языком от шока. «Мы едем домой!»